Дорелли испуганно посмотрела на Феликса. «Алиско не хочет говорить с тобой», — сказала она, передавая ему трубку. Через потайное окошечко Дон, не отрываясь, смотрел на покрытое потом лицо Феликса. Эти 10 минут привели Дона в сильное напряжение, но он смог, как всегда, взять себя в руки, и мозг его заработал. Нужно было предусмотреть все осложнения, которые может вызвать изменившаяся ситуация. Если эти двое удерут, он лишится помощи Лорелли, а без этого нет никакой надежды выбраться из подземелья. Он смотрел, как Феликс идет через комнату и дрожащей рукой берет трубку. «Я жду Вилли», — сказал Альскони. «Где же он?» «Я тоже его жду», — ответил Феликс. «Может быть, у него неисправность в дороге?» «Стоит, наверное, взять машину и отправиться посмотреть, что с ним произошло». «Никакой неисправности нет», — уверенным тоном ответил Альскони. «Я послал за ним Минотта. Он сказал мне, что машина в конце аллеи, но Вилли так и не нашелся». «Я могу прийти», — предложил Феликс. «В этом нет никакой необходимости. Оставайся там, где ты есть». Он слегка усмехнулся, и Феликс похолодел. «Кстати, ничего другого тебе и не остается делать», — добавил Альскони щелчок, и трубку положили. Увидев выражение его глаз, Лорелли вскочила. Дон, наблюдавший за ней, увидел ужас молодой женщины, находившейся на грани истерики. Если он не хочет, чтобы ему свернули шею, надо решать. «Лорелли!» — повелительно позвал он. Лорелли испустила крик и быстро повернулась, оглядываясь с безумным видом. «Я здесь!» — сказал Дон через отверстие. «Это Миклем!» Она посмотрела на отверстие, через которое Дон наблюдал за ней, и попятилась. «Да не бойтесь же!» — сказал он. «Чтобы бежать, вам нужны деньги, у меня они есть. Мы должны помочь друг другу. Отдайте мне вашу пушку». «Нет!» — сказала Лорелли. «Я не буду вам помогать! Я ухожу отсюда!» «И вы думаете, что далеко уйдете?» — возразил Дон. Она вздохнула. «Не делайте глупостей. Дайте мне пистолет. Если вы станете ему мешать, он расправится с вами так же, как и с Вилли. Вам нельзя на него полагаться. Я займусь вами. Отдайте пистолет». Он рассчитывал на состояние ужаса, в котором она находилась. Повелительный тон Дона, казалось, подчинил себе Лорелли. Она взяла оружие. «И патроны. Быстро!» — приказал он. «Быстро!» — повторил он, видя, что она еще колеблется. «Дайте мне его раньше, чем он вернется!» Она просунула пистолет в отверстие, потом протянула патроны. «И не тревожьтесь», — добавил Дон. «Я вами займусь». Но тут, казалось, она поняла, что сделала. Она преподнесла ему в подарок свою единственную защиту, и не только от Феликса, но и от Энгельмана. «Нет, верните мне его!» — крикнула она. «Я не хочу вам его отдавать! Вы должны его вернуть!» Она хотела просунуть в отверстие руку, но Дон отскочил, и в этот момент в комнату вошел Феликс. Лорелли повернулась. Увидев мертвенно-бледное, покрытое потом лицо Феликса, она застыла. «Я не мог открыть дверь в конце коридора», — сказал он голосом, который выдавал его растерянность. «Наверное, перекрыт ток». Лорелли закрыла глаза и прислонилась к стене. Феликс подошел к телефону и снял трубку. «Да?» — сказал Карлос. «Дверь в конце коридора, должно быть, заклинила», — объявил Феликс. Ему пришлось сделать над собой огромное усилие для того, чтобы не выдать голосом своего волнения. «Я не мог ее открыть». «Все в порядке, мистер Феликс», — весело ответил Карлос. «Это приказ хозяина. Он велел мне перекрыть поступление тока в подземелье». Феликс почувствовал, что сейчас потеряет сознание. «Ах, вот как? Я хочу с ним поговорить. Он, наверное, не знает, что я здесь». «Он прекрасно знает это», — ответил Карлос насмешливо. «Он спросил меня, внизу ли вы, и приказал перекрыть ток». «Соедини меня с ним!» — закричал Феликс. Карлос вызвал Альскони. «С вами хочет поговорить мистер Феликс, хозяин.